И как мне не стыдно признаться, когда я понял это, что-то очень похожее на испуганную молитву князю тьмы действительно поднялось в моей душе и унеслось в трансфизические пространства. И дьявол взял меня и бросил в полуистлевшую ладью. Я там нашел и пару весел, и серый парус, и скамью, и вынес я опять на сушу, в больное злое житие, мою отверженную душу и тело грешное мое. И верен я, отец мой дьявол, обету данному в злой час, когда я в бурном море плавал, и ты меня из бездны спас. Тебя, отец мой, я прославлю в укор неправедному дню, хулу над миром я восславлю, и соблазняя, соблазню. Я подумал, что последнее двустишие исключительно точно передает назначение московских радиостанций FM-диапазона. Эта мысль показалась мне смешной, и я захотел поделиться ею с Лампой Ламп, совсем забыв о молитве, только что отправленной совсем в другую инстанцию. Я как бы поднял взгляд, и я понял, что я прозрачен и ясен обращенному на меня чистому взору без всяких дополнительных усилий с моей стороны. Мне не надо было ничего ему объяснять. Этот взор видел все движения моей души раньше меня самого, ибо именно в нем они возникали. Дело в том, что моя душа и была этим взором. Лампа ламп светила по-прежнему, но я увидел, как отражается в ней мое сердце. Оно не могло биться рядом с сердцем сердец. Оно не готово было гореть. О нет, оно просто хотело как можно больше райской халвы на халяву. Оно желало, чтобы его любили и ласкали в его мерзости и бесстыдстве, и чтобы на ложе этого наслаждения рядом с ним возлежал сам Господь. И когда я постиг это про себя, то вместо того, чтобы отвергнуть свой грех, я отверг показавшее его зеркало. Я устыдился пронзающего меня Божьего взора и бросился в черную бездну, чтобы скрыть свой позор, хоть и знал, что это невозможно. Мой стыд был подобен огненной ране, но тайна моего беззакония была в том, что чем ниже я падал, тем сильнее я ощущал свое мрачное величие. Ибо отвергнуть Всевышнего на такой высоте, где я только что был, означало неминуемое падение на самое дно преисподней. Я чувствовал, что весь одушевленный космос созерцает мое низвержение с небес, и я подобен огромному багровому метеору, стремительно несущемуся из абсолютного зенита в зеркально противоположную ему точку, абсолютный надир. И весь космос был охвачен смятением и тоской, ибо понимал, какой ужасный смысл заключен в этом багровом знаке. Сначала я несся сквозь черную пустоту. Потом скорость моего полета стала такой, что пустота начала оплотняться и скручиваться вокруг меня, распадаясь на кванты, но не смогла замедлить моего движения. И когда она стала мешающей моему полету преградой, я пронзил ее. После этого вокруг оказался более плотный материальный мир, но я не успел рассмотреть его. Помню только озаренное лиловыми всполохами небо, похожее на скринсейвер Макинтоша. Это пространство точно так же не смогло удержать меня. Я прорвал его, и так продолжалось много раз подряд. Будто я был фашистской пулей, которую какое-то наивное детское сопротивление пыталось остановить множеством растянутых друг за другом ссаных простынок. Я мало помню обо всех этих адских мирах, которые я пронзил при низвержении. Они зажигались и гасли вокруг слишком быстро. В основном это были уже снившиеся мне пустыни, чистилища и лавы, среди которых мелькнула почему-то привокзальная площадь неизвестного кавказского городка. Я угрюмо пробил ее, распугав чебуречников и усатых таксистов. Помню нарастающее ощущение мрака и безысходности и все время увеличивающуюся несвободу, словно возникавшие вокруг меня пространства имели все меньше измерений. Сначала мне казалось, что конечной точкой моего падения будет страшный синий-черный океан, над которым парит треугольная тень хозяина арифмометров. Но я летел слишком быстро, и даже этот невыразимо ужасный мир не смог удержать меня в себе. Я пробил его тоже, и тогда измерений осталось так мало, что я оказался заключен в простой линии. Я продолжал падать, но мое падение потеряло всякий смысл, потому что любая прямая — это и есть бесконечно падающая точка. Я оказался как бы растянут по одномерной бесконечности. В конце моего маршрута было окончательное состояние, к которому двигался физический мир. Ибо материя, познал я, будет в конце концов сведена к одной неизмеримо малой точке, где окажутся все выбравшие ее души, которые тоже будут ужаты до единой микроскопической души, и не по воле Бога, а по своей. Я увидел это сквозь века и эоны так же ясно, как в обычной жизни вижу заусенец на пальце.